Николай сердито зевнул. Потом, знаешь, Грачевский, с тобой в смятку скучно. Все какие-то обиды, обиды. Зачем? Не ожидая ответа, он сел в машину, захлопнул дверцу, опустил стекло. Подвезти, Грачевский. Уезжай к черту. От души пожелал тот и остался стоять посреди улицы. Николай рванул машину на зеленый свет и стремительно исчез в темном провале улицы. Но, проехав квартала два, сбросил скорость. «Торопиться некуда. Воскресенье», — сказал он себе. У Тани вчера был незнакомый, хриплый от напряжения голос. И Грачевский, Борька, прав. Почему, собственно, нужно избегать девушку, которую любишь, которая нравится и которая к тебе явно неравнодушна? Из-за того только, что ее отец твой шеф и известный ученый, и обыватели скажут, что ты делаешь карьеру. Обыватели всегда найдут, что сказать. И из-за того только испортит себе жизнь. Теперь-то чего ему бояться? Он уже доказал свое. В космосе работает созданная по его идее, под его руководством, приемно-передаточная аппаратура невиданной до сих пор чувствительности. Да, именно ему поручено возглавить создание криогенной, охлажденной почти до абсолютного нуля, космической станции, стать главным конструктором института криогеники. Именно это, а не Таню, Грачевский имел в виду. Ну и пусть. Глава вторая. Николай поспал часа два-три. Его разбудил телефонный звонок. Он сонно дотянулся до трубки. «Да... что?» Тут же подобрался он. «Привет, Валера». «Да нет, ничего не выходит пока. Эти приемные устройства вместе с охладителями нужно вогнать в отведенные габариты, то есть ровно в четверть того, что они занимают сейчас». «Разумеется, думаю. Пока». Осторожно опустив трубку, он откинулся на спину, вспоминая всю вчерашнюю ночь, свой разговор с Грачевским, заложил руки под голову. Взглянув на часы, он вскочил было, но тут же опрокинулся вновь. Он забыл, что сегодня воскресенье. Сегодня не грех бы и отдохнуть, отключиться от всего. Вчерашнего дня Грачевский ему не простит никогда. Это серьезный противник. Бороться он будет до конца. За его спиной стоит сильная группа. Все противники Лапина с академиком Строповым во главе. Николай поймал себя на мысли, что старается думать о чем угодно, только не о работе. Больше всего ему сейчас хотелось вскочить, одеться и броситься к Тане. И опять он пересилил себя. И весь день листал последние номера американских и английских журналов, стараясь хоть за что-то зацепиться. Его глаза уставали, он начинал думать о самом главном детище — первой криогенной космической станции, проект которой еще только разрабатывался, был еще только у него в голове и у самых близких его единомышленников. Или, вспоминая о каком-нибудь неотложном деле, начинал звонить, нарушая введенное им самим негласное правило не тревожить по воскресеньям никого из своего окружения без необходимой на то причин. Часовая стрелка незаметно скакнула за пять. Он поискал глазами продолговатое длинное зеркало, подошел и стал перед ним с напряженным любопытством, осматривая себя с ног до головы еще и еще раз. Одет он был в синий спортивный шерстяной костюм, подчеркнуто небрежно и ловко, обтянувший сильное тренированное тело, длинные прямые ноги, мускулистый живот, грудь, широкие плечи. На моложавом лице светились внимательные серые глаза. Женщины любили эти глаза и размашистые темные брови. Вот только подбородок. Впрочем, подбородок как подбородок, ничего выдающегося.